-25. Я стою перед парнями армии. Настало время прощаться. Я собрал команду на дорожке у бассейна на час раньше, чем начинается тренировка. Рядом с ними стоит Джакомо, мой верный помощник. Я набросал было пару строк на тему того, что нужно сказать, но уже через минуту начал импровизировать. Я понимаю, что для парней я важная фигура, быть может, даже более важная, чем родители. И мне хочется дать ребятам напутствие, сказать что-то фундаментальное. Я перехожу сразу к сути. Парни, у меня рак печени. Дело серьезное. В легких уже метастазы. Жить мне осталось недолго. К сожалению, мы видимся в последний раз. Парни такого не ждали. Они переглядываются, пытаясь понять, не шутка ли это, но мой тон не оставляет сомнений. Несколько месяцев назад я решил жить дальше с улыбкой. Не всегда это удавалось, но я стараюсь быть счастливым каждый день из тех, что мне остались. Я все еще в неплохой форме. Я пытался бороться с болезнью, но она притаилась во мне, и когда ее вычислили, оказалось, что победить ее уже невозможно. Слишком поздно. Знайте, друзья, что в вашем возрасте у меня было много планов, много мечтаний. Признаться честно, ни одного из них мне так и не удалось воплотить в жизнь. Но я не переставал надеяться. Помните, единственное, что ценно, это наши детские мечты. Это сок жизни, ее двигатель. Это та сила, которая заставляет нас двигаться вперед, когда дела идут через пень-колоду. Пусть вашей единственной целью станет ваша детская мечта. Пусть она горит внутри каждого из вас. Воплотите ее в жизнь. Не забывайте, что возраст — это внешнее, что в каждом человеке продолжает жить ребенок. Работайте, добивайтесь. И в поло, и в любом другом начинании. Пусть даже вы продаете овощи на рынке, старайтесь быть лучшими. Все должны говорить, что ваши овощи лучше всех. В жизни вам предстоит много испытаний, куда более важных, чем выход в плей-офф. Но вы не сдавайтесь. Делайте, идите вперед, ошибайтесь, но продолжайте идти. А если ваши ошибки причинят кому-то боль, просите прощения. Признаться, что совершил ошибку, и попросить прощения очень сложно. Если кто-то делает для вас что-то хорошее, не забывайте об этом. Старайтесь показать, что вы благодарны. Это тоже совсем не так просто. А если вы победите, не издевайтесь над соперником. Не вздумайте возомнить о себе невесть что. Все с улыбками переглядываются. К слову, побеждать они не привыкли. Как вам известно, у меня двое детей, и мне очень больно, что я не смогу смотреть, как они растут. Через несколько дней мы отправимся в путешествие всей семьей. Я больше не вернусь. Я не смогу посмотреть на вашу игру в плей-офф, но мысленно я буду с вами. А Джакомо расскажет мне обо всех ваших достижениях. Он будет рядом, и если вам что-нибудь нужно, обращайтесь к нему. Он будет тренировать вас в следующем году. У него есть для этого все необходимое — характер, опыт. Для моего скромного помощника новое назначение — неожиданность. Он очень растроган. Прошу вас об одном. Как бы ни повернулась игра, бейтесь до конца. И если сможете, выиграйте эти три битвы ради меня. Это будет потрясающим подарком. Когда-нибудь, когда у вас будут дети, я надеюсь, вы вспомните о своем старом тренере и запишите их в бассейн, чтобы научить нашей чудесной игре. Вы — отличная команда, о которой тренер может только мечтать. Ничего, что мы иногда проигрываем. Мне жаль, что так вышло. Я не выдержал. Я обещал себе никаких слез, но не смог сдержаться. Я обнимаю парней одного за другим. Мыльница и Мартина подходят последними. Давайте, ребята, покажите, на что вы способны. Потом очередь доходит до Джакомо. «Доброго пути, шеф», — бормочет он, пока мы обнимаемся. «Что бы ни случилось, я вас не забуду». Через минуту я выхожу из бассейна, ребята остаются на тренировку. Чувствую себя просто ужасно. Эта затея с путешествием повлекла за собой эмоциональный стресс, который я совсем не планировал. Как я уже говорил, настал момент прощаться. А прощание легким не бывает.